Глава 10. Нас ждут великие дела. «Но теперь, когда мы наконец увидели друг друга, предлагаю тебе сделку. Я поверю в тебя, если ты поверишь в меня. По рукам?» Льюис Кэрролл. «Доброе утро, Теодор Папас. Просыпайся, мой дорогой ученик, нас ждут великие дела», — раздался торжественный голос, наполненный необычайным оптимизмом и заставивший Тео начать испуганно продирать глаза от сна, принимая для себя неизбежное зло раннее утро. Тео открыл глаза. Снаружи было еще темно, но уже видно, как светает, и в скором времени встанет солнце, и у мира будет еще один день. Пещера была наполнена утренней прохладой и немного сыро, как это бывает ранним утром у моря. В воздухе стояла прозрачная тишина. Цикады, которые трещали во весь голос вечером накануне, видимо, утомились от своего тяжелого труда и крепко спали в ожидании очередного вечернего концерта. Не было видно ни комаров, ни мошек, идеальное время, чтобы начать новый день. Конечно, спать на нормальном матраце с нормальным постельным бельем, хоть и на сырой земле, это многое меняло и было одной из тех бытовых мелочей, которые мы не замечаем в повседневной жизни, но стоит им исчезнуть, как вдруг понимаешь, что огромную важность, которую они для нас представляют. «Мое жилище, конечно, несколько аскетично», — продолжал Пифагор торжественным голосом. «Это не Ахиллеос 29, не Панагея Фалиру, но все же какое ни есть жилище. Все лучше, чем под открытым небом». У Тео похолодело внизу живота, потом он почувствовал там жар, а затем снова похолодело. До него сейчас начало доходить, что, во-первых, он услышал свою фамилию и домашний адрес в Афинах, который никому не говорил. Во-вторых, Пифагор назвал его «дорогим учеником». За ночь явно что-то произошло, вот только что именно пока было непонятно. «Если вы сказали, что я ваш ученик, значит, я могу теперь вас называть учителем?» Медленно и осторожно спросил он. «Будь так любезен», — дружелюбно ответил Пифагор. «Но при этом понимай и помни, что тебе по-прежнему нужно найти и встретить твоего истинного учителя. Я же буду тебя учить до того момента, когда ты его встретишь». «А как вы узнали мою фамилию и мой домашний адрес? Паспорта у меня в кармане не было, да и адресные книги из нашего будущего у вас еще не выпустили». Пифагор пропустил его колкий юмор мимо ушей и продолжал. Его тон был наполнен каким-то необыкновенно торжественным воодушевлением. За то время, пока Тео спал, что-то явно произошло. «Видишь ли, дорогой Теодор, случаи, когда человек после смертельной аварии вместо того, чтобы попасть в морг, попадает на 2500 лет назад в тело другого человека, который тоже должен был попасть в морг, происходит нечасто. Вчера, например, такого не было. На прошлой неделе такого тоже не случилось. Да и за всю мою предыдущую жизнь еще ни разу не случалось, на моей памяти такое вообще впервые. Я даже не представляю, а только догадываюсь, сколько ресурсов и усилий понадобилось высшим силам, чтобы это осуществить. А это значит, что для этого должна быть какая-то очень важная причина. Мне пришлось встретиться и пообщаться с нашей общей знакомой, Пифией. Также пришлось пообщаться с наставниками, с высшими существами или с богами, называй как тебе угодно. А затем пришлось поближе познакомиться с тобой и с твоей жизнью, в твоем времени, до твоей аварии. Что же вы успели обо мне узнать за те 6-7 часов, что я спал? — с недоумением спросил Тео. Я тебе уже говорил, что время — субстанция нелинейная, и оно не всегда движется для всех с одинаковой скоростью и в одинаковом потоке. Но об этом мы как-нибудь поговорим отдельно. Итак, о главном. Человечество в твоем времени, та цивилизация, которую мы знаем, Тео, в большой беде и в большой опасности. Нам грозит уничтожение, и тебе, возможно, предстоит помочь его спасти, — сказал Пифагор, по-прежнему улыбаясь, и теперь безмолвно смотрел на Тео в ожидании его реакции. Ну, возможно, помочь спасти... Это намного лучше, чем спасать самому. На Брюса Уиллиса я точно не тяну, — колкостью отреагировал Тео. Но Пифагор пропустил и это мимо ушей и никак не отреагировал на колкость. Тео смотрел на учителя, не отрываясь, и стало видно, что он начинает понимать серьезность момента и сейчас должен выслушать Пифагора до конца, не перебивая и не отвлекая его на глупые реплики или шутки. Было видно, что начинается серьезный разговор. Лицо Пифагора перестало улыбаться, оно стало спокойным и серьезным. «Тео, наш мир действительно находится в серьезной опасности. Видишь ли, не вдаваясь сейчас в детали и подробности внутреннего устройства мира, чтобы ты понял и осознал логику событий и действий, я должен тебе рассказать о том, как работает глобальный процесс развития любой человеческой цивилизации». Высшая школа. Представь себе некий большой класс в школе. Там у каждого ученика есть множество предметов, которые он должен освоить и на практических знаниях продемонстрировать то, как был усвоен материал и полученные знания, то есть экзамены в реальных жизненных ситуациях. То, что человек не усвоил в течение жизни или не смог пройти экзамен, ему придется учить заново и еще раз сдавать этот конкретный экзамен. Как только человек снова родится, он опять вернется в класс и начнется его новый урок. И так далее. Это довольно подробно и в деталях описано в древнеиндийских, древнеегипетских и других текстах. Ничего тайного и нового в этом нет. Ну да, я слышал, есть такая теория, называется реинкарнация, сказал Тео, внимательно слушая учителя. Это не теория, Тео. Мне не нужно в это верить, потому что я это знаю. Я хорошо и давно помню все свои прошлые жизни. Ты можешь это почитать обо мне в книгах твоего времени у того же Ямвлиха или у Диогена Лаэртского. Они подробно рассказывали о нескольких моих последних воплощениях с деталями и вещественными доказательствами. Я подробно описывал людям свои прошлые жизни, давая те детали, которые они могли бы перепроверить. И делал это только для того, чтобы фактами доказать и подтвердить людям истинность того, что я им говорил, и сейчас я говорю это тебе с той же самой целью. Поэтому для меня это не теория. Я не рассказываю тебе, Тео, то, во что я верю, но рассказываю только то, что точно знаю и испытал на себе. Поэтому я сейчас здесь, у вас. Да, но не только поэтому. Около 2500 лет до твоего рождения, примерно в одно и то же время, родились несколько учителей. Их задачей было создать базу для качественного перехода своих народов, своих рас, на новую интеллектуальную ступень развития. Человеческая цивилизация тогда уже подошла к концу своего дикого периода, и ее требовалось вывести на новый уровень, дать ей основу, прочный интеллектуальный, а главное культурный и научный фундамент для будущей науки, культуры, социальной культуры общения. У каждой расы есть своя специфика — культура, мифология, менталитет и так далее. Поэтому было послано несколько учителей. К примеру, Лао Цзи в Китае, для Азии, Гаутама Будда в Индии, а твой покорный слуга — в Европе. Мы все родились примерно в одно и то же время и действовали каждый на своей территории также одновременно. Но специфика деятельности каждого из нас определялась культурными особенностями наших рас и народов. Я основал школу первой европейской элиты, и мы с учениками создали основу для нашей европейской цивилизации, такой, какой мы ее сейчас знаем. И в твое время, когда наша цивилизация оказалась под угрозой полного разрушения, логично вернуться к первоистоку. Поэтому ты здесь. Ну, давай я продолжу обо всем по порядку, чтобы постараться нарисовать тебе логичную и понятную картину. Тео кивнул с серьезным видом. У него, конечно, мелькнула мысль, что, возможно, это признаки шизофрении, но что-то внутри Тео говорило, что тут было нечто неуловимое, но очень веское, убеждающее его верить учителю и всему тому, что тот говорит. Итак, вернемся к образу школы. Представь себе, что в некоем классе группа учеников заперли на урок. На столе у каждого есть экран, на котором транслируется материал урока, задаются вопросы, и ученик должен отвечать. Все экраны связаны между собой в одну сеть, и ученики могут общаться между собой, тоже посредством этих экранов. Таким образом, весь процесс построен и работает полностью в автоматическом режиме, и ученику не обязательно знать, что происходит снаружи, за дверью класса, и что его там ждет, когда урок закончится, и он выйдет из класса. Все построено вполне понятно, интуитивно и не требует предварительных знаний. При должном желании человек может пройти все обучение безо всякой сторонней помощи. Именно поэтому есть поговорка, что совершенно ни во что не верующий атеист, ведущий праведный образ жизни, гораздо ближе к Богу, чем глубоко верующий агрессивный плут. После окончания своего урока каждый ученик выходит из класса, где его учителя будут с ним разбирать результаты его тестов и, если нужно, запустят его снова в класс, на новое место для нового урока, который будет построен с учетом прошлых результатов. Это же сколько нужно учителей на всех учеников? Миллиарды? Когда ты встретишь своего настоящего учителя, то сразу поймешь, как все устроено и как это работает. Я не могу сейчас это раскрывать для твоего же блага. Только скажу, что у каждого ученика свой учитель. Система построена насколько просто, настолько и гениально. В классе можно найти книги, написанные разными учителями, где есть разнообразные советы ученикам. Я имею в виду различные священные писания. Ученик может прочитать какую-то из них, может поверить им, а может и не поверить. В любом случае, это только помощь и подсказки. Никакая книга не пройдет урок за ученика. А успешно ли пройден урок или нет, ученик знает только тогда, когда выйдет из класса после окончания этого урока. Если ученик полностью и успешно закончил обучение в этом классе, сюда он больше не вернется, если только сам об этом не попросит. Его переведут в другой класс, в другой комнате, а возможно даже и в другом здании. Это все метафоры, и я надеюсь, со временем ты поймешь, что именно они означают. Если ты конструктивно посмотришь на утверждения священных книг большинства традиционных верований, ни одна из них не противоречит тому, что я сейчас сказал. Более того, каждая традиционная вера твоего времени, а также другие, более древние верования, будь то майя, зороастризм или другие, описывают по-своему, с разных сторон, но один и тот же процесс. Одно и то же, просто с разных сторон и разными словами. Конечно, если ученик не собирается учиться и не следует ни советам учителей, ни своим собственным, то каждый урок для него будет пустым, и большинство тестов провалится, а время учебы, как и количество попыток, не бесконечно, и когда-нибудь они заканчиваются. Но, учитель, если на минуту согласиться с вашей теорией, то это будет означать, что со временем люди на Земле должны становиться все лучше и лучше, но это противоречит тому, что мы видим. Хороший вопрос. Чтобы получать правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы. — улыбнулся Пифагор. Итак, если мы говорим, что по мере совершенствования ученик переводится в класс выше, то это означает только одно. Со временем в этом нашем классе остается все меньше успешных учеников и все больше остается тех, кто в принципе не тянет учебу, и однажды настает момент, когда дальнейшее обучение этого конкретного класса теряет смысл. Когда весь класс расформировывается, и затем через время в этой классной комнате начнется новый учебный сезон с новыми учениками, и все происходит заново. Что происходит с несправившимися учениками расформированного класса? Этого я тебе сейчас не скажу. Для лучшего понимания картины приведу другой метафорический пример. Представь, что тебе нужно просеять муку через сито. Ты просеял всю муку один раз, потом оставшиеся комочки просеял еще раз, чтобы отделить оттуда оставшуюся хорошую муку. Затем еще раз. Но потом, когда в сите остаются одни комочки, дальше просеивать уже нет смысла, так как полезного материала там уже нет или ничтожно мало. И тогда оставшийся мусор просто выкидывают. А теперь давай посмотрим на то, о чем нам пытались рассказать различные сказания и мифы древних. Почти все традиционные верования говорят нам о спасении. Каждая рассказывает о том, что, следуя именно этой вере, человек может спастись. Многие рационально мыслящие люди вполне логично задают вопрос: «А от чего мне нужно спасаться? Я и так вполне комфортно живу». Но если ты почитаешь тексты древних майя или шумеров, они пишут, что мы уже пятая или шестая цивилизация людей, живущая на Земле. Предыдущая была уничтожена великим потопом. Та, что была до потопа, была уничтожена большим огнем и так далее. Наша цивилизация, по их утверждениям, будет уничтожена тем, что Земля сделает движение. Что это значит, можно только предполагать и догадываться. Мы далеко не первые на этой планете, мой друг, и, надеюсь, не последние. И в твое время археология находит этому очень много фактических подтверждений. Есть масса артефактов, найденных на глубине, соответствующей от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет, которые прямо говорят о наличии высокоразвитых цивилизаций в далеком прошлом. Ни одной из таких находок ваша современная наука объяснить не может. И вот это и есть окончание учебных сезонов и расформирование классов. Обучение и тесты могут проходить только в процессе жизни. К примеру, уничтожил большой огонь прошлую человеческую цивилизацию, и все. Нет больше ни рождений, ни смертей. Человечество пока вообще не может жить на этой планете в течение длительного времени, пока эта территория физически непригодна для жизни. И тогда, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Кто спасся? Это те, кого перевели в следующий класс. А те, кто не успел, все. Для них двери этого класса теперь закрыты, а в новый они так и не попали. Через значительный промежуток времени, когда класс будет снова готов принять новых учеников, в него запустят уже новую группу студентов, и все начнется заново. В иудейском и христианском писании, Тора или Ветхий Завет, что есть одно и то же, описан миф, как Бог решил уничтожить огнем город Содом. При этом Лот спрашивал у Бога, уничтожит ли он Содом, если там найдется определенное количество праведников. В итоге Бог не находит в этом городе даже минимального количества праведников и уничтожает его огнем. Ничего не напоминает? Требуемые усилия уже не оправдываются возможным результатом. Хорошей муки в Сити больше нет, и класс расформировывают, то есть город уничтожается огнем. Не находишь, что это та же метафора об уничтожении предыдущей цивилизации огнем, о чем писали священные книги майя? Почему следование традиционной религии помогает спастись? Да все просто. Потому что каждое традиционное верование, прежде всего, учит человека дисциплине и методике обучения в классе, учит использовать советы учителей, настраивает человека на верный путь и ставит на правильные рельсы. Хороший пример — те самые заповеди. У древних египтян их 42, а в сокращенном виде — 22. У иудеев и христиан 10, у буддистов 5 главных заповедей, а Айзек Азимов сумел и вовсе сократить их до 3. Но суть-то остается у всех неизменной. Составить и очертить понятные и разумные рамки правильного поведения и сосуществования людей. Каждый, любой такой свод правил, заповедей всегда об одном и том же, только разными словами и с разным уровнем подробностей и деталей. Единственный ли это путь? Конечно, нет. Может ли человек, верующий только в строгую науку и деревянный ящик в конце жизни, успешно закончить обучение? Вполне может. Только ему придется опираться только на себя, свою совесть и свои ошибки. Это как самому выучить математику без преподавателя. Сложно, но можно. Вообще древние тексты нам не врали, они говорили правду. Но эта правда была сильно зашифрована специальными ключами. И еще. Большая проблема для твоего поколения и твоего времени в том, что все эти древние священные тексты написаны уже сильно устаревшим и архаичным для вас языком, который был вполне годен для своего времени написания, но сильно устарел для твоего времени и твоих современников. Там все написано метафорически, рассчитано на архаичных и необразованных людей, не обладающих абсолютно никакими научными знаниями, и потому Настоящую суть и смысл таких писаний понимают очень немногие. Но в то древнее время по-другому было и нельзя. У людей не имелось достаточных знаний, чтобы понять больше. И как результат, в твое время твои современники эти тексты отвергают, считая их примитивными и глупыми. Что делать и зачем? Однако вернемся к теме твоей миссии. Те, кто в твое время управляет человеческой цивилизацией, на максимально полном ходу ведут ее к состоянию Содома и Гоморры. Мы уже упоминали, что стало с этими городами, не так ли? Разработаны и используются специальные технологии манипулирования массами. Умы людей массово отключают от самостоятельного мышления и подключают к контролируемым социальным сетям, где в масштабах целой планеты всем внушают, во что и кому верить, а кого и как ненавидеть. Вместо того, чтобы приучать людей к дружбе и любви, их все больше учат ненавидеть и убивать, а также как самостоятельно и эффективно быть независимыми от других, себе подобных, что на деле является, по сути, добровольной социальной самоизоляцией. Люди все больше походят на домашних животных в цифровых клетках, где единственный смысл их жизни заключается в потреблении и самостоятельной изоляции от других, себе подобных. А повсеместное распространение и насильственное навязывание разнообразной мерзости и извращений — такое, что людям не оставляют шанса вырасти и быть нормальными. Ложное чувство защиты своих личных прав от других, себе подобных, на самом деле выливается в обычное одиночество. А самой массовой верой и идеологией стали деньги. Причем в большинстве своем даже не деньги ради цели, а просто деньги ради денег. Это даже имеет свой термин — плутократия. Если в твоем далеком прошлом люди говорили «все ради Господа», затем «все ради справедливости», то теперь основная масса говорит «все ради денег». И человечество лишают шансов себя исправить. Еще один крайне важный аспект. В твое время несомненным лидером влияния на массовое сознание всего человечества являются Соединенные Штаты Америки со своими фабриками фильмов и компьютерных игр, с самыми распространенными социальными сетями и другими методами массового воздействия на сознание людей. Хочу тебе рассказать, что сразу после Второй мировой войны, на фоне новой разворачивающейся холодной войны, США решили значительно укрепить свои специальные службы. И вот после одного из проведенных исследований, заключение их обновленных спецслужб было таким, что американский народ слишком миролюбив и не готов к потенциальной войне. Психологический порог у среднего американского солдата слишком высокий, чтобы нажать на курок и кого-то убить. Правильность этого вывода наглядно показала война США во Вьетнаме, где огромное количество солдат страдали поствоенными депрессиями как результат того, что они там совершали. И вот отчасти из-за подобных выводов в Америке были запущены военные психологические исследовательские программы по массовому воздействию на сознание людей. К примеру, можно привести специальные программы «МК-Ультра» и «Синяя птица». Для понижения психологического порога способности нажать на спусковой крючок были разработаны специальные фильмы и компьютерные игры, которые популяризировали убийство и где качество главного героя определялось способностью эффективно убивать. А все люди хотят подражать главным героям, не так ли? И вот эти информационные продукты изначально использовались для психологической обработки военных. Затем оказалось, что такие фильмы, а затем и игры, вырабатывают у зрителей много адреналина и имеют значительный коммерческий успех, и они вышли в массовый прокат. Результат — психологический порог убийств себе подобных начал массово опускаться по всему миру. Это нельзя назвать ничем иным, как катастрофой. В том состоянии, в котором оказалась наша цивилизация в твоем времени, ее дальнейшее развитие теряет смысл. И сейчас уже даже не важно, кто быстрее нас уничтожит, высшие силы или сами люди. Но если ты сейчас здесь, то у нас есть шанс побороться за продолжение нашего существования. Я не знаю, сколько у нас осталось времени, Тео. Но, судя по тому, что тебя отправили ко мне сейчас, времени в запасе немного, но должно быть достаточно. Всегда нужно помнить. Природа никогда не спешит, но у нее все всегда вовремя. Тео слушал, широко открыв глаза. Его рот оставался приоткрытым, как будто он или забыл его открыть, или от удивления он больше полностью не закрывался. Пифагор понял, что Тео не способен сейчас ничего ни говорить, ни спрашивать. И он продолжил. Ученые считали, что самая большая опасность для человечества, которая может угрожать его массовой гибели или уничтожению, исходит извне. Она могла исходить от истощения природных ресурсов, от удара метеорита, от какой-то неожиданной эпидемии или болезни, или какой-то другой внешней угрозы. Люди пытались предвидеть, что им может серьезно угрожать, и искали способы и меры защиты от таких возможных угроз. Но оказалось, что самым большим врагом человеческой цивилизации является сам человек. Мой дорогой друг Лао Цзы говорил, «Враги человека не демоны, а такие же люди, как он сам». Понимаешь, мой дорогой Теодор, с начала времен выяснилось, что человек может уничтожать себе подобных намного эффективнее, чем дикие звери, болезни и природные катаклизмы. И он постоянно совершенствует свои навыки. Но человек в твоем времени начал делать нечто более чудовищное. То, чего никогда ранее в истории не было. Люди стали массово уничтожать себе подобных не только снаружи, физически, но и внутри, душевно, максимально блокируя любые возможности для душевного и духовного восстановления. На протяжении веков, чтобы держать людей и всю цивилизацию в рамках, были созданы законы нравственности и морали. Все эти банальные для тебя понятия на самом деле чрезвычайно важный социальный договор между всеми людьми для их благополучного сосуществования. Я уважаю тебя и не нарушаю твои интересы, а ты уважаешь меня и не нарушаешь мои интересы. Взаимное соблюдение этого договора обеспечивало выживание и относительно спокойное развитие нашей цивилизации, хоть и не без проблем. Основными источниками правил этого социального договора, морали, этики и нравственности, всегда выступали религиозные учения. Их главной частью являлись правила, как человеку надлежит жить. Но всегда есть люди, которые не верят ни в какие верования. Тогда получается, что их эти законы нравственности не касаются. И вот отчасти из-за этого, а также из-за того, что в религиозных учениях описано только, как нужно поступать, но не написано, что делать здесь и сейчас, если эти правила кем-то нарушаются, не без моей помощи был создан свод законов, который описывал обратную сторону. Чего делать нельзя, и какие наказания в нашем человеческом мире последуют в случае нарушения того, чего делать нельзя, и верующим, и неверующим. Законы эти уже не небесные, а земные, и, соответственно, наказания за их нарушение предусматривались также земные. Религиозные предписания и земное законодательство являлись двумя основными столпами, на которых держалась и развивалась наша цивилизация. Да, не всегда и не все шло гладко, но, по большому счету, это работало. И человечество существовало и развивалось. И основным маяком и эталоном, что хорошо, а что плохо, всегда выступали нравственные законы религиозных верований, а не уголовный кодекс. В твою эпоху, Теодор, произошло фундаментальное разрушение этой основы. В твое время всеми силами разрушаются любые общечеловеческие ценности, а все, что касается нравственности, этики и морали, считается ретроградством. Людям массово навязываются разнообразные мерзости, которые у вас называются прогрессом и образованностью. Новая парадигма современной жизни — все, что не запрещено законом, разрешено, и никакие общепринятые этические и моральные ориентиры больше не действуют. На самом деле, все это имеет лишь одно последствие — уничтожение нашей цивилизации. Как я тебе уже сказал, сейчас, в твоем времени, создалась среда, в которой дальнейший прогресс человеческой души в тех условиях больше невозможен. Такая цивилизация с точки зрения высшего разума больше не имеет смысла. Это как если бы учебный кабинет был заполнен удушающим газом. Дальнейшее обучение в этом классе лишено всякого смысла. Что произойдет затем? Этот класс в ближайшее время будет разрушен. И снова скажу. Сейчас уже не важно, кто это сделает раньше. Высший разум или сами люди. Тео, казалось, переварил первый шок и был снова способен к осознанной беседе. «Учитель, если вы хоть немного знаете атмосферу жизни моего времени, то должны знать, что в наше время спасать мир можно только в обтягивающих трико с трусами поверх них и обязательно маска наполовину лица, потому что без маски все люди увидели бы на этом лице уродство, крайнего тщеславия, самолюбия и высокомерия героя по отношению к обычным людям. Я не готов надеть трусы поверх трико и надеюсь, что я еще не такой самовлюбленный, чтобы скрывать это под маской, так что никак не могу спасать наш мир». «Я смотрю, ты начинаешь понимать суть вопроса», — одобрительно ответил Пифагор, уловив смысл сарказма Тео. «В наших модных фильмах, — продолжал Тео, — люди пытаются спасти человечество тем, что убивают негодяев, кто сделает критически опасные вещи в будущем. Вы, видимо, от меня ожидаете чего-то подобного? Отыскать тех главных мерзких злодеев и убить? Но для этого я абсолютно точно не самый подходящий человек. Для этого нужен кто-то со специальной подготовкой и опытом. Ну, какой из меня суперубийца?» «У меня для тебя важная новость», — серьезным тоном ответил ему учитель. «Убийствами людей не спасают, а уничтожают. Это очевидно. В этом как раз и проблема вашего времени. Вам из каждого угла льют в голову самые разные картины и иллюзии убийств в фильмах, компьютерных играх и так далее. Идея убить всех плохих во имя всех хороших уже не раз доказывала, что истина именно в обратном. Одним из последних больших апологетов этой идеи в твоем времени, который особенно отличился, был молодой австрийский художник по имени Адольф, а по фамилии Гитлер. Мы все знаем, что из этого вышло. Убийствами убивают. А чтобы их спасти, нужно сделать ровно обратное. Убедить людей в том, что для того, чтобы всем вам выжить, вам нужно перестать убивать. Всем следует снова договориться и снова вернуть обратно и строго соблюдать тот изначальный социальный договор. Я уважаю тебя и твои интересы, а ты уважаешь меня и мои интересы. Многим часто кажется, что они сильнее кого-то другого и могут безнаказанно ущемить интересы этого другого в свою пользу без ущерба для себя. А кому-то другому покажется, что он сильнее первого, и так далее. Это прямая дорога к хаосу и аду. Как известно, зло пожирает само себя. А только соблюдение и уважение этого взаимного социального договора, то, что называется нравственностью, это единственный путь к вашему выживанию. Звучит старо, банально и наивно, но это так. Да, Тео, ты не можешь восстать против системы, да это и не нужно. В процессе нашего общения у тебя еще будет возможность убедиться, что слом любой системы власти несет только большее ухудшение ситуации. Систему нельзя ломать, ее нужно исправлять. Что же я тогда должен натворить, чтобы помочь исправить эту надвигающуюся глобальную катастрофу? Я даже не могу себе представить, ходить с табличкой «Люди, покайтесь, пока не поздно, грядет конец света». Так у нас в Афинах подобных сумасшедших в центре города и так предостаточно. Выступить на центральной площади с проповедью? Так мои лучшие слушатели точно будут санитары из ближайшей больницы для душевнобольных. Я не представляю, что можно сделать. И даже в каком направлении. В моем времени те, кто нами управляет, живут в своем виртуальном пространстве. Для них обычные люди — это муравьи. Если к вам в лесу подойдет муравей и постарается вас в чем-то убедить, то результат будет однозначный. Его или раздавят, или не заметят. В самом лучшем случае просто пожалеют и пнут ногой с дороги. Да, мой дорогой Тео, ты совершенно прав в своих рассуждениях. Но я бы тебе посоветовал больше слушать, чем говорить. Недаром говорят, что человек 2 года учится говорить, а потом всю жизнь учится молчать. В одном замечательном фантастическом произведении Айзека Азимова «Конец вечности» жили так называемые «вычислители». Они жили вне времени и одинаково могли смотреть на любой период времени, и занимались они тем, что хотели сделать жизнь человечества лучше, с их точки зрения, разумеется. И для этого они вычисляли, в каком времени нужно произвести минимальное необходимое воздействие, чтобы изменить историю человечества в нужном им направлении. Так вот, это не совсем фантастика. Конечно, менять что-то в прошлом для изменения настоящего совершенно глупо. Можно создать новую временную ветку реальности, но эта существующая ветка реальности, в которой мы все сейчас живем, ведь тоже никуда не денется. Поэтому можно рассчитывать и вносить подобные минимально необходимые воздействия в нужном месте и нужное время, но только для того, чтобы в настоящем изменить какую-то цепь событий в желаемом направлении. Есть основные точки истории, которые никто изменить не в силах. Самое сильное в мире — это неизбежность. Будет только то, что будет, ибо по-другому не будет никак. Но можно что-то менять к лучшему во второстепенных событиях, между главными историческими точками. А почему высшие силы не сделают это сами, и зачем им нужны мы? Не забывай, Тео, у Бога нет других рук, кроме наших. А кроме того, в любых решениях и действиях высших сил всегда проявляется столько мудрости, и она настолько многослойна, что другие скрытые смыслы происходящих сейчас событий мы будем еще долго открывать, слой за слоем. И как же я могу получать точные задачи и указания? Вы мне дадите какие-то средства связи, адреса, явки, пароли. Мне нужно стать каким-то подобием разведчика-диверсанта? Дорогой Теодор, это скорее антиразведчик. Разведка — это работа на территории противника, сбор информации о противнике и передача ее в центр, а также проведение различных мероприятий для нанесения ущерба врагу. Твоя задача будет прямо противоположной. Работа на своей территории на благо этой самой территории и тех, кто на ней проживает. Все средства связи у тебя уже имеются. Человеческий организм обладает таким множеством скрытых и полезных функций, о которых ты даже не догадываешься. У нас такой же девиз, какой Александр Дюма дал своим мушкетерам. Один за всех и все за одного. Так что не переживай. Но есть еще один интересный аспект твоей задачи. В твоем времени на Земле проживает почти 8 миллиардов человек. В одних Афинах почти 670 тысяч. Но при всем при этом большинство людей ощущают себя одинокими, как в пустыне, в которой очень трудно найти того, кому можно доверять. Тяжело отыскать настоящего друга, отыскать что-то настоящее, а не позолоченное. Мы уже говорили о том, как человечество массово загоняется в цифровые клетки, где всех максимально изолируют друг от друга, уничтожая взаимное доверие и уважение друг к другу. Я создал базу для европейской цивилизации тем, что создал первую настоящую элиту. В первую очередь честных и бескорыстных людей, которых интересовало только общее дело — благо для людей, а уже во вторую очередь — образованных и умных. Как ты помнишь, с другом дураком и враги не нужны. Тебе нужно будет сделать то же самое — создать новую элиту, находить умных людей, склонных к честности и нравственности, объяснять им правду и объединяться в такие оазисы общения, которые станут центрами притяжения для других, таких же людей, которые в жизни хотят быть на стороне добра и ставят его выше личного комфорта. Все ценят тех, кому всегда можно доверять и на кого всегда можно положиться. Сегодня это самое ценное, ценнее золота. Вам нужно создавать общество достойных друзей, среди по-настоящему достойных. И эти достойные станут лучшими, новой элитой. А лучшие — это те, которые накопили главное богатство не снаружи, а внутри. Я создал школу, которая дала миру то, что впервые назвали аристократией, правлением лучших. Тебе нужно сделать почти то же самое. Создать новое общество лучших, оазисы общения. Поверь мне, у такого настоящего движения перспектив намного больше, чем тебе может показаться на первый взгляд. Если ты сможешь, то все у нас получится. Ты, конечно, можешь сказать, что даже если соберешь небольшую или даже большую группу людей, она все равно ничего не изменит. Но я тебе на это отвечу тремя доводами. Первый. Сколько свечей можно зажечь от одной свечи? Правильно, бесконечное множество. Второй. Все мировые и самые массовые верования, философские учения, которые изменили жизнь всего человечества, всегда начинались с одного человека и его узкого сообщества друзей-единомышленников, его оазиса. Так что вперед, мой друг. Жить или не жить твоим потомкам сейчас отчасти зависит и от тебя. Третье. Не забывай о главной цели твоей миссии и о том, в чьей команде ты играешь и кто играет на твоей стороне. Это нельзя недооценивать. Вот такая непростая история, дорогой Теодор Папас. Я тебе одновременно и завидую, и не завидую. Тебе нужно постараться передать людям те знания, которые ты от меня получишь. С них все началось. Возможно, с этого и сейчас нужно начать все возрождать и восстанавливать снова. Те, кто остался верен своим традициям и своим верованиям, неважно, к какой вере он принадлежит, должны оставаться до конца верны тому, во что и в кого они верят, несмотря на прогрессивные мнения, новые веяния и даже новые законы. Они должны соблюдать и сохранять свои традиции. И не должны позволять мерзостям войти в свою жизнь. Их вера, убеждения и традиции станут им в этом надежной защитой. Те же, кто не принимает никакие верования, а верит только в науку и прогресс, должны услышать от тебя новое слово, но на их рациональном языке науки, о том, что мир устроен не совсем так, как они себе представляли, о том, что прежде чем стать частью этого большого мира, нужно войти с ним в резонанс, а значит стать добрее и спокойнее. Чтобы боги разговаривали с нами лицом к лицу, для начала у нас самих должно быть лицо. Ты должен им это открыть и рассказать на их современном рациональном языке, чтобы они тебя услышали и поняли. Если высший разум выбрал тебя, Теодор, значит, ты чем-то подходишь больше, чем другие, и у тебя есть реальный шанс что-то изменить к лучшему. В этой битве со всемирным злом, которое породила сама европейская цивилизация, ты — следующий ход светлых высших сил, и они на тебя очень рассчитывают. И все же странно, почему высшие силы не сделают это сами, а зависят от какого-то непутевого программиста? Высшие силы, мой друг, ждут, что из нас с тобой получится. Вернее, что у нас с тобой получится? Устраивает тебя такой ответ? Улыбаясь, спросил учитель. Тео лишь улыбнулся, поднял брови в ответ и развел ладони. Он понимал, что это не тот вопрос, который требует ответа. Помнишь, что я недавно тебе говорил? У Бога нет других рук, кроме наших. Так что вперед, мой друг. Времени у нас мало, а дел много. В пещере стояла гробовая тишина. Казалось, что не было слышно даже ветра и птиц. Сколько же нужно выпить, чтобы это переварить и осознать? А главное, как во все это поверить? — думал Тео, наполовину в шутку, а наполовину всерьез. Новоиспеченный ученик в полном замешательстве пошел вслед за своим новым учителем к окну пещеры, чтобы снова созерцать восход солнца. Тео обратил внимание, что само ожидание восхода настолько притягивает внимание и волнует, что это начисто удаляет смятение мыслей и создает замечательный и позитивный настрой для нового дня. Рассвет. До чего это банально и просто, и в то же время насколько это действенно. Как там говорила Алиса, какой странный сегодня день, а ведь еще вчера все шло как обычно, — подумал Тео. Солнечный диск, тем не менее, уже показался над дальними холмами и начал привычное движение от одного края горизонта к другому. Спустя четверть часа Пифагор и Тео, согласно строгому распорядку дня, пошли к морю и искупались. Под грузом услышанного Тео даже не чувствовал ни бодрой прохлады утреннего моря, ни покалываний в коже от холодной воды. Огромный и жужжащий ворох мыслей сейчас полностью поглотил его и, не останавливаясь, громко шумел у него в голове. Наконец они вернулись обратно в свое жилище, и сейчас наступало время для одного из самых приятных ежедневных занятий — завтрака. Как говорится, дела делами, а еда по расписанию.